Но мы не станем говорить всего этого нашим священникам. Достаточно будет взять в руки Евангелие и сказать им, что все басни о бичевании Христа, о пролитой крови и рассеченной коже – плод их воспаленного воображения. В Евангелии от Матфея, глава 27, стих 26 сказано: «Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Евангелие от Марка, глава 15, стих 15, повторяет: «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Лука об этой детали вообще не упоминает. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 1, гласит: «Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его». Следует заметить, что в переводе глагол «бить» не передает смысла подлинника «христать», связанного с понятием «розги». По сути дела, знаменитая мука Господня, из-за которой чувствительные святоши проливают столько слез на Страстной неделе, сводилась к самой обыкновенной порке. Кроме того, из рассказов евангелистов яствует, что если первосвященники и народ Иерусалима и требовали смерти Иисуса, то воины-стражи ограничивались бранью, затрещинами и, главным образом, грубыми шуточками, не имеющими ничего общего с утонченным садизмом. Пара подзатыльников, полдюжины пинков, презрительный плевок — вот и все страсти пресловутого бичевания. Чтобы не отставать от развеселых иудеев, Пилат не только оставил Иисусу белое одеяние сумасшедшего, но еще прибавил от себя багрянцу, плащ из красной шерсти, дал ему в правую руку трость и повелел надеть ему на голову венок, сплетенный из молодого тростника с парой веточек чертополоха. В таком наряде Иисуса представили толпе, говоря: «Вот он, царь иудейский, радуйтесь!» Этот знаменитый терновый венец, по уверениям архиепископа Парижского, хранится у него в соборе Парижской Богоматери. За умеренную мзду его можно там увидеть. Я сам его видел. Это обыкновенный веночек из морского тростника, на котором нет никаких колючек. Солдаты для вящего веселья затащили бывшего плотника на помост, отобрали здесь у него трость и несколько раз стукнули этой же тростью. Пилат, как следует вымыв руки, в последний раз обратился к народу: «Предупреждаю вас самым серьезным образом. Раз вы осудили этого человека и единодушно требуете его смерти, я не стану противиться, однако запомните, это вы его осудили, а не я, и если он невинен, пусть его кровь падет на вас». «Согласны», — завопила толпа, — «пусть падет, не возражаем». При этом Иисус, должно быть, подумал, что, к сожалению, его кровь не может пасть ни на кого, ибо он для того и явился, чтобы пролить ее на земле во искупление прошлых, настоящих и будущих грехов всего рода человеческого. Происходило это между половиной одиннадцатого и одиннадцатью часами утра. Теперь уже ничто не препятствовало казни осужденного. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 2, 31, Марка, глава 15, стихи 1, 20, Луки, глава 23, стихи 1, 25, Иоанна, глава 18, стихи 28, 40, глава 19, стихи 1, 16. Глава 64. Лобное место. «И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял». Марк, глава 15, стихи 22-23. «И вот мы на пути к месту казни. Последуем же с Евангелием в руках за существом с двумя сущностями и посмотрим, сумеет ли оно умереть, не дрогнув, как подобает герою. Прежде всего, куда его повели из притории Пилата? Римские ликторы смешались с солдатами храмовой стражи, и за ними повалила вся толпа во главе с первосвященниками, книжниками и фарисеями. Для начала весь кортеж двинулся к Иерусалимской тюрьме. Там с Иисуса сняли красный плащ и наряд сумасшедшего и вернули ему его одежды. Там же к Иисусу присоединили еще двух проходимцев, приговоренных, как и он, к высшей мере наказания.